Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Почему преследовались христиане в Римской империи? В апостольском и по апостольском периоде первого столетия христианской эры во многих местах насаждались и возрождались через проповедь апостолу и учеников Христовых евангельские церкви, и стихийно велась экспансия для дальшего роста христианского свидетельства во всех пределах Римской империи и даже за ее пределами. Из прежних бесед мы могли видеть, какие замечательные и великие люди, отцы церкви, по своих моральных и духовных качествах жили в апостольском и по апостольском периоде. Они любили Господа всей душою, готовые жить для Него и умереть, если в этом будет необходимость. Они в смирении и простоте служили Ему и Его возлюбленной Церкви от всего сердца, так, как они только могли и умели. В истории этот период является поворотным пунктом. Период этот считается с 30-го года по 100-й год нашей эры, то есть от дня Пятидесятницы до 100-го года. И период этот называют периодом мученичества. Об этом теолог Филипп Шафт так пишет. «Когда мы на время отведем наш взор от примитивной апостольской церкви и посмотрим на римский и греческий период этих церквей и на их развитие, и на созданные ними труды, и сохранение их, и передачу, то мы убеждаемся в том, что они были Божьим откровением и исходили от боговдохновенности апостолов и пророков. Очутившись в струе исторических событий и смотря на участие в этих откровениях мудрых людей, вооруженных только человеческой мудростью, и сравним их суждения с откровениями Божьими, то мы найдем, что мудрые и просвещенные люди могли во многом ошибаться, и потому для нас ясно видна та разница между мудростью человеческой и откровением Божьим. Рука Божья провела строгую демаркационную линию между веками чудес и последующей генерацией, показывая и делая крутой поворот и переход, указывая на поражающий контраст разницы между работой Божьей и деяниями человеческими. И это для того, чтобы убедить нас глубиной относительно сверхъестественности происхождения христианства и важного значения книг Нового Завета, потому что во всем мире нет иной такой передачи, как передача Божьих откровений, такой радикальной и быстрой, и все-таки незаметной и тайной. Несмотря на такую поражающую разницу, Церковь II и III века твердо следовала по пути так называемого примитивного апостольского века, храня и продолжая апостольскую работу, их оригинальность, чистоту, энергию и святость жизни. Такое положение благословлялось Богом, предотвращало от извращений в передаче Священного Писания и апостольских традиций. Стараясь подражать их примеру жизни, имитируя их святую жизнь и ревность среди найсуровейших условий жизни и опасностей, когда вера в Иисуса Христа была запрещена римским законом, а исповедание этой веры каралось как политическое преступление. Это и был век римских преследований, и их точное значение объясняют сказанные слова Иисусом Христом, цитирую: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. И так будьте разумны, как змеи, и бесхитростны, как голуби. И не думайте, что я пришел принести мир на землю. Я пришел принести не мир, но меч. Матфея 10, 16 и 34. Ни одна из человеческих религий не смогла бы устоять в таком огненном испытании в продолжении 300 лет. Римские преследования. Искренние проповеди и праведная жизнь этих святых, посвященных душ Христу, приносила славу Господу. Но их поощряющие свидетельства навлекали на христиан весьма горькие последствия, а именно преследования. Для нас известны еврейские преследования верующих христиан, о которых свидетельствуется в Деяниях апостольских, а из истории известны два римских преследования в первом столетии нашей эры. Но это было лишь началом. Страшные римские преследования начались в 64 году нашей эры императором Нероном и продолжались до царствования Диоклетиана, царствовавшего во второй декаде 4 столетия. Для нас хочется знать причину, почему римская власть преследовала христиан. В то время, когда политикой Римской империи базировалась на полной толерантности по отношению всех покоренных ними народу. Такая же толерантность была и для всякой религии. Римской политикой было давать полную религиозную свободу для всех живущих в границах Римской империи. Они приглашали и субсидировали покоренные ними народы, чтобы они приносили в Рим своих богов и строили в Риме для них храмы и совершали свои религиозные обряды. Поэтому люди, живущие в границах Римской империи, могли поклоняться своим богам, как они лишь это хотели. Они также могли иметь столько богов, сколько они хотели бы. Но для всех живущих в границах Римской империи было одно лишь условие, предусмотренное римским законом. Закон этот говорил, что римский император есть божественным, и ему нужно поклоняться как Богу. Христиане, как обыкновенно, повиновали всем законам страны, согласно учению Нового Завета и апостолов. Христиане должны подчиняться всякой власти, добрая ли она или плохая, как учил Христос, отдавать кесарево кесару и Божие Богу. Кесарево кесару – это все гражданские обязанности и повинности, послушание и уважение к власти, и Божие Богу. Христиане не могли отдавать того императору, что только принадлежало Богу. Они не могли поклоняться смертному человеку как Богу. Они были готовы принять все последствия и даже смерть, но не нарушить заповедей Божьей. Поскольку они не признавали императоров божественными и отказывались поклоняться им как богам, то отношение римского правительства к христианам менялось совершенно. Из древних судебных актов и записей историков нигде невозможно найти, что верующих преследовали потому, что они были христианами. Им толковали римские законы и их значение, что они имеют полную свободу и толерантность в исповедании своей веры, как и все остальные религии в Римской империи. Но они должны оказывать респект к императору и его правительству. Христиане эти требования всегда выполняли, но лишь частично. Они отдавали честь и респект императору и его правительству, потому что этому учит Священное Писание. Но они отказывались поклоняться императору как Богу. У них был лишь один Бог во Святой Троице, которому они служили и поклонялись. Они подчинялись и выполняли все римские законы, если они не противоречили учению Иисуса Христа. В этом они были тверды и непоколебимы. Видя их строгую мораль, лояльность и посвящение Христу и их религиозную отособленность, поэтому их называли врагами народа и правительства. Их удаляли с работ за то, что они вместе с другими не шли на языческие служения и забавы. Они были всеми оклеветаны и признаны всеми опасными для государства людьми. Христиане не имели в своих домах икон и иных изображений, поэтому их все считали безбожниками и атеистами. Отказываясь делать то, что противоречит Священному Писанию, их считали анархистами. Христиане были преследуемые, и потому они совершали свои богослужения секретно, на которых совершали Евхаристию, то есть причащение или преломление хлеба.